Июньским вечером 54-го, вернувшись домой после насыщенного событиями трудового дня, Нора застала дома Триш, которая, не позволив матери снять обувь, кинулась ей на шею. — Папа, мамочка, папа наш! — Что? Что, папа? — Говори. У нее подкосились ноги. Ни одной из обрушившихся в этот миг на нее догадок не находилось места в голове. Все они были пугающими или неисполнимыми. — Жив! — заорала Триш. Присток, что звонил, ей как-то удалось узнать. Жив папа, жив, сидит в советском лагере, но живой и здоровый. Не убили они его, мамочка, не убили. Потом еще долго они стояли так, забыв притворить входную дверь, и молчали, потому что не было сил говорить, потому что у обеих текли слезы счастья и проливались на паркет прихожей их небольшой лондонской квартиры. Наконец Нора оторвалась от дочери, прикрыла дверь в жилье и спросила, как она узнала. Триш пожала плечами и утерла рукавом слезы. — Не знаю, мам, наверное, муж сказал. — Какой муж? — не поняла Нора. — Ее муж, Прискин, Гвидон, она вам замуж там вышла, просила тебе передать. Нора отступила на шаг, упершись спиной к входной двери. — Как это вышло? Почему? Вот так вот сразу взяла и вышла за русскую? Почему Гвидон? Он что, русский аристократ из царской семьи? — Ничего не знаю, мамуль, — неуверенно ответила Триш. — Она трубку положила? Нора задумался. — Может, он полицейский? Я имею в виду русский милиционер? И для этого она замуж за него вышла, чтобы про папу выяснить? Нора тряхнула головой, чтобы сбросить оцепенение. — Но это вряд ли. Она с ним... В общем, роман у нее был в прошлом году, когда она в Москву летала. Он скульптор, сын ученого-пушкиниста, — успокоила ее дочь. — Скульптор — это другое дело. Удовлетворенно вздохнула Нора. — И то, что Гвидон тоже хорошо, помнишь у Пушкина? — Я все помню, мамочка. Тришка снова прижалась, к ней не затихли. Лишь еще раз дочь едва слышно произнесла. — Я все очень хорошо помню. Следующий звонок от Приски вновь пришлось принимать младшей сестре. Он раздался на пятый день после того прошлого звонка. — Триш, собирайся, ты летишь в Москву, — ультимативно сообщила Присцилла сестре. — Так надо, виза тебе будет. Когда сможешь? — Когда? — задумалась та. — А зачем, Прис, насчет папы что-то предпринимать? — Прилетишь, узнаешь, — столь же категорично подтвердила Присцилла намерение видеть сестру в Москве. — Ты нам нужна. — Кому, прости, не очень поняла. — Нам. Когда у тебя экзамены? Триш мысленно подсчитала. — В середине июля? А что? — Что играешь? — Ноктюрн Шопена. А тебе зачем, Прис? Не позднее середины июля ждем. — Билет бери на месяц. — Думаю, хватит. Все, я еще буду звонить. И Приска повесила трубку. Считая от того дня, когда Патриция Харпер приземлилась в московском аэропорту, Приске оставалось до отлета еще недели полторы. В аэропорту ее встречал художник Юрий Шварц. Так они и решили. Он и Гвидон, Приска подумал и согласился. Может, вы и правы, мальчики. Триша у нас существо нежное, как все пианистические натуры. И надо брать сразу, не давая прийти в себя, и так, чтобы не было помех вроде старшей сестры. А то все ее счастье сразу на меня обрушится, и Юлику придется изобретать что-то экстраординарий. А так пусть они познакомятся, пусть он ее в такси прокатит, Москву заодно предъявит к обозрению. Она кивнула Шварцу. — Ты ее через центр провези только. — Обязательно у дома Мельникова тормозни, объясни, что это любимый дом ее сестры в Москве. Ладно, и не забудь сказать, что мы к самолету не успевали, были в отъезде. Окей? Триш ждали в Кривоарбатском. По этому же адресу теперь можно было регистрировать ее в качестве временно проживающей в Москве иностранки. Таисия Леонтьевна, заблаговременно поставленная в известность о приезде невесткиной сестры, начала суетиться сильно заранее. Ударить в грязь лицом перед единственной представительницей иностранной родни было ну никак невозможно. С утра подалась на рынок, чтобы все-все самое-самое свежее захватить. Денег дал Гвидон, но Юлик настоял, чтобы все будущие расходы по пребыванию Прискиной сестры легли на него. В итоге решили пополам. С деньгами пока было все более-менее, особенно у Шварца. Удачно пристроил по случаю писанную крупно маслом на холсте голову собаки. Полуторагодовалая дворняга обреталась у них во дворе на Октябрьской, выпрашивая у местных жильцов питательное подаяние. Юлик частенько проникался сочувствием и прицельно швырял из полуподвального окна прямо через решетку остатки товарищеских трапез. Как правило, колбасные обрезки, сырную кожуру, селедочные головы и промоченные в консервной жиже хлебные горбушки. Благодарный пес жрал все, чаще не глотая, при этом смотрел через решечное Юликово окошко с такой животной признательностью, что Юлику ничего не оставалось, как метнуть добавочный кусок уже не от объедков, оторвав от личного меню. Пару недель спустя он швырнул по обыкновению через квадрат решетки очередной шматок для поддержания собачьей преданности. Такая же сожрала и, шумно внюхиваясь в окружающую среду, сунулась мордой в решетку, ища продолжение банкета. Тут-то Шварц и понял все. Про собаку и про себя. Не знал лишь к тому моменту, что пес сыграет в его жизни роль поважнее, чем разовый заработок. Да и тот в итоге не случился. А вообще композиция была безупречной. Осталось только написать, что Юлик и сделал, не откладывая в долгий ящик. Сделал и сам остался доволен. «Редкий случай», — подумал он тогда, — «нравится собственное творчество, анималистам что заделаться». На другой день картину купил забредший выпить Феликс, тот сам, что подрался с Гвидоном, Гурзо, а потом сдружился с обоими. «Превосходный портрет, старичок», — раздумчиво изрек Филька. «Готов купить его прямо сейчас, если ты разрешаешь мне его перепродать, говорю прямо». Честно признался он, «я на нем собираюсь заработать». Юлик не раздумывал. «Только пускай у меня пока побудет. Хочу на него еще посмотреть немного. Потом возьмешь, идет». Забрал деньги, часть отдал за накопившуюся коммуналку, остальные решил сберечь до приезда Триш, на случай, если ничего больше не подвернется. А для пса присмотрел недорогой ошейник и нацепил, чтобы по случаю не убили или не свезли на живодерку. Заодно приладил бирку и там же на ней с культурным нажимом нацарапал «Ирод». Такое имя псу присвоила местная дворничка. А чтоб не лез под метло, о, ирод рода человеческого! На кличку это охотно отзывался. Стряпать мать Гвидон начала уже задолго до подъема. Когда Гвидон и Прис проснулись, из кухни, просачиваясь вдоль всей коммунальной долготы, уже тянуло запахом печеночного фарша и свежесваренными вкрутую яйцами. Этот запах достиг дальней комнаты, и Гвидон никогда не спутал его ни с каким другим, а обожал мамин паштет. В кратчайший срок еще в прошлый приезд вкус его просекла и Приска, начиная с первого гостевого визита к Иконнику. «Тришка обалдеет», — сказала она, потягиваясь. «Если с Юликом не поладит, то, по крайней мере, паштет она естся вдоволь, так что в любом случае не зря летит». Она спустила голые ноги на прикроватный коврик, поболтала конечностями в воздухе и откинулась обратно на живот Гвидон. Тот обхватил ее голову ладонями, прижал теснее к животу и прошептал: «Люблю». Он мечтательно прикрыл глаза, она тоже. «Какой длинный звук, правда? Как будто перед тобой длинная, длинная улица, и ты бредешь по ней не спеша». И повторил: «Люблю».